ничего не будет по моим желаниям, ничего не будет по моим мечтам, а будет мне по моим деяниям, будет мне по моим словам. Испугался моих крыльев собственных, заглянула в дом, труса жадная, легче огня и воды, души новые будут нам стан, и в огне прохлад. Горим, мы станемся за ним, летим туда, мы таем с ним. Бездушный новый мир упал, льда затих, мой вызов был как крик, ведь я живу, смотри, бездомные глаза и сердце пополам, и вновь моя душа верит чудесам, и вновь моя душа верит чудесам, и вновь моя душа верит чудесам. Никогда не станут на колени гордые, никогда не гаснут сильные голоса. Станет всем, станет небом и стенами, бьется в радости раненая душа. Если чувствуем боль.